Глава 4. Как восторжествовала справедливость. Рассказано Пилуи с острова Пасхи. Генеральный прокурор, к которому попал Джейнис, был высоким человеком с орлиным носом, узкими глазками и бескровными губами. Вообще его лицо казалось выкованным из чугуна. Сутулый и молчаливо презрительный, величественный в своей черной бархатной мантии с гофрированным воротничком, генеральный прокурор являлся живым воплощением своего ужасного ведомства. Поскольку он был слугой карательного органа правительства, его долг заключался в том, чтобы никто из попавших к нему в руки не ушел от возмездия, и генеральный прокурор добивался этого всеми доступными средствами. Резиденция генерального прокурора находилась в Вашингтоне, но сам он происходил из города Афины, штата Нью-Йорк, и в годы молодости водил знакомство с Аристотелем и Алкивиадом, чьи произведения считаются высшим достижением американского гения. Когда-то Афины были одним из городов Древней Эллады, откуда возникла американская цивилизация. Рядом с Афинами находилась Спарта, милитаристское государство, главенствующее над городами Лакедемона в северной части штата Нью-Йорк. Ионические Афины и дорическая Спарта вели между собой смертельную войну и утратили независимость, перейдя под власть Америки. Но они до сих пор сохранили большой вес в американской политике, особенно с тех пор, как Вашингтон стал средоточием эллинского могущества. Пока все выглядело достаточно просто. У Джейниса не было влиятельных друзей или политических соратников, и казалось, кара постигнет его без вреда для карающего. Соответственно, генеральный прокурор организовал Джейнису всяческую возможную юридическую помощь с тем, чтобы его дело слушалось в знаменитой Звездной палате. Таким образом, буква закона будет выполнена наряду с приятной уверенностью в вердикте присяжных. Ибо педантичные судьи Звездной палаты, бесконечно преданная идея искоренения зла в любом его проявлении, никогда за всю свою историю не выносили другого решения, кроме решения о виновности. После оглашения приговора генеральный прокурор намеревался принести Джейниса в жертву на электрическом стуле в Дельфах, тем самым снискав благосклонность богов и людей. Таков был его план. Однако в ходе расследования выяснилось, что отец Джейниса был дарийцем из Механиксвилла, штат Нью-Йорк, да и к тому же еще был членом муниципального совета. А мать Джейниса была ионийкой из Майами, афинской колонии в глубинах территории варваров. Поэтому определенные влиятельные эллины потребовали прощения отступившего отпрыска уважаемых родителей во имя эллинского единства, немаловажной силы в американской политике. Генеральный прокурор, сам уроженец Афин, счел за лучшее удовлетворить эту просьбу. Поэтому он распустил Звездную палату и послал Джейниса к великому оракулу в Топсайдере, что встретило всеобщее одобрение, ибо оракул Топсайдера, так же как оракулы Джен Мотора и Джен Электрика, славился объективностью суждений о людях и их делах. Оракулы вообще так вершили правосудие, что заменили многие суды страны. Джейниса привезли в Топсайдер, и вскоре с дрожью в коленках он предстал перед оракулом. Оракул был огромной вычислительной машиной весьма сложного устройства, с пультом управления или алтарем, которому прислуживало множество жрецов. Все жрецы были кастрированы, дабы они не имели других помыслов, кроме заботы о машине. Верховный жрец был к тому же еще и ослеплен, чтобы он мог видеть грешников лишь глазами оракула. Когда вошел верховный жрец, Джейниса спал перед ним на колени, но жрец поднял его и сказал: «Не страшись, сын мой, смерть ожидает всех людей и нескончаемые муки присущи их эфемерной жизни. Скажи мне, есть ли у тебя деньги?» $8.30, — ответил Джейнис. «Почему вы об этом спрашиваете, отец?» «Потому, — молвил жрец, — что среди просителей существует обычай добровольно жертвовать деньги оракулу. Если у тебя нет денежных средств, равно принимаются недвижимость, облигации, акции, закладные и любые другие бумаги, которые считаются ценными в бренном мире». «У меня нет ничего подобного», — печально ответствовал Джейнис. «А разве у тебя нет земель в Полинезии?» — спросил жрец. «Нет», — сказал Джейнис. «Мои родители получили землю от правительства, и к нему она должна вернуться. Не владею я и никаким другим имуществом, ибо этим вещам в Полинезии не придают значения». «Значит, у тебя ничего нет?» — разочарованно спросил жрец. «Ничего, кроме $8.30, — сказал Джейнис. «Да гитары, которая принадлежит вовсе не мне, а человеку по имени Лам из далекой Калифорнии. Но, отец, неужели это действительно необходимо?» «Разумеется, нет. Однако и кибернетикам надо на что-то жить, и щедрый дар от просителя рассматривается как благое деяние, особенно когда приходит пора толковать слова оракула. Некоторые также полагают, что бедный человек попросту мало трудился, раз не накопил денег для Оракула на случай судного дня, и, следовательно, недостаточно благочестив. Впрочем, сейчас мы представим твое дело и спросим решение». Жрец взял заявление генерального прокурора и защитную речь адвоката Джоэниса и перевел их на тайный язык, каким Оракул общался с людьми. Вскоре пришел ответ. Вот суждение Оракула. Возведите это в десятую степень и вычтите квадратный корень из минус единицы. Не забудьте косинус, ибо людям должно веселиться. Добавьте x как переменную, свободно взвешенную, невлюбленную. Все придет к нулю, и я вам больше не нужен. Получив это решение, жрецы собрались вместе на толкование слов Оракула. И вот что они сообщили. Возвести – значит исправить зло. Десятая степень – есть условия содержания и срок, в течение которого проситель должен работать на каторге, чтобы исправить зло, а именно 10 лет. Квадратный корень из минус единицы, будучи мнимым числом, представляет воображаемое состояние благоденствия. Также обозначает возможность обогащения и прославления просителя. В связи с этим предыдущий приговор объявляется условным. Х переменная представляет воплощение земных фурий, среди которых будет обитать проситель и которые покажут ему невозможные ужасы. Косинус – знак самой богини, оберегающий просителя от некоторых ужасов, уготованных фуриями. Он обещает ему определенные земные радости. Все придет к нулю. Значит, что в данном случае соблюдается равенство между святым правосудием и человеческой нуждой. Я вам больше не нужен. Означает, что в дальнейшем проситель не должен обращаться к этому или какому-либо другому оракулу, поскольку решение окончательное и обжалованию не подлежит. Таким образом, Джоэниса приговорили к 10 годам условно, и генеральный прокурор вынужден был исполнить решение оракула и освободить Джоэниса. Оказавшись на свободе, Джоэнис продолжил путешествие по земле Америки. Он торопливо покинул Топсайдер и добрался на поезде до великого города Нью-Йорка. О том, что делал он там и что с ним приключилось, пойдет рассказ в следующей истории.